Глава 13. Вика. «Зрителей сегодня будет много», — радостно заявил наш барабанщик, пока мы готовились к выступлению в тесной гримерке небольшого бара со странным названием «Пьяный дракон». Тим настраивал гитару, пока я красила перед зеркалом губы ярко-красной помадой. «Да, детка, порви их всех!» Тим повернулся ко мне и провел рукой по моему бедру, обтянутому черной кожей. В этот раз я отказалась от дурацких наклеек. Больше ни за что в жизни не выйду на сцену в таком смелом образе. «Ребята, я вчера придумал идею для новой песни», — обратился к нам сидевший на диване Димка, басист. «Хотите послушать?» «Валяй!» — махнул рукой Тим. Димка принялся возбужденно рассказывать про сюжет песни, в которой все крутилось вокруг каких-то зомбаков. По моему мнению, это был полнейший мусор. Но я промолчала, надеясь, что кто-нибудь из ребят донесет ему эту мысль. Но они принялись развивать отвратительную идею. Песня про зомби, которые сожрали собственную мать? Серьезно? Ну нет, я в таком совсем не хотела участвовать. «Мне не нравится», — заявила я. «Я такое петь не собираюсь». «Значит, я спою», — засмеялся Тим. «Прикольная песня же». «На таких песнях мы далеко не уедем», — я нервно бросила помаду и повернулась к ним. «Если мы хотим громко заявить о себе, нам нужны нормальные песни». «Твоя грудь могла бы громко заявить о нашей группе». Тим снова натянул на губы скабрёзную усмешку. «Где твои наклейки? Раздевайся, малышка! Надо греть публику сексом!» Разозлившись, я сжала кулаки и обвела парней нахмуренным взглядом. Все было прекрасно в коллективе «Адского пламени», кроме этого пункта. Тим убеждал меня обнажить больше тела, но в последнее время я поняла, что это не то внимание, которого я хотела добиться нашей музыкой. Я столько сил вкладывала в творчество не для того, чтобы зрители пялились лишь на мою грудь. Мне хотелось, чтобы они слушали меня. Чтобы они слышали меня. «Больше никакого стриптиза», — заявила я решительно. Сейчас на мне была футболка с логотипом AC/DC и короткая кожаная куртка. Для завершения образа оставалось только надеть маску и ободок с рожками. «Ты что, обиделась?» Тим оказался возле меня и обвил руками мою талию, тыкаясь носом в шею. «Ну, малышка!» «Мне не нравится песня про зомби», — сказала я снова. «Давайте придумаем что-нибудь получше». «Например?» — Димка посмотрел на меня с недовольным видом, сложив руки на груди. «У меня есть песня, над которой я работаю», — призналась я. «О, серьезно?» Тим чуть отстранился от меня, и я даже почувствовала облегчение, когда он выпустил меня из горячих объятий. Сейчас он меня раздражал. «Давай, спой нам ее!» предложил Игорь, и мне показалось, что я заметила в его глазах насмешку. Он что, не верил, что я могу выдать более достойный вариант, чем дурацкая песня Димки про тупорылых мертвецов? «Не сейчас», — я повернулась обратно к зеркалу. «Она еще не готова. Я работаю и над музыкой». «С каких пор ты работаешь над новыми композициями одна, Вика?» Тим сощурился, вновь нависая над моим плечом. «Это особенная песня», — призналась я. «Я очень хочу поделиться ей с вами и включить ее в наш репертуар, но в ней еще многое нужно довести до ума». «Давайте вместе и доведем», — предложил Димка. «Посмотрим». Я отодвинулась от Тима. Перед моими глазами вновь возник ночной стадион, на котором я сочиняла важные для меня строки. Это действительно слишком особенная песня. Я хотела, чтобы она рождалась там, под звездами, а не в репетиционной комнате под грубые шуточки парней из группы. Я всех их очень любила. По-своему была привязана к каждому, но почему-то в этот раз мне не хотелось ни с кем делиться своими идеями. Моя песня когда-нибудь увидит свет, и ей будет вторить на концерте многоголосье тысяч зрителей. Вскоре я натянула на лицо привычную черную маску, и мы вышли на небольшую сцену. Артём. Рыжий увязался за мной. Случайно узнав, что я собираюсь на концерт, он просто ныл, как девчонка, чтобы я взял его с собой. Вообще, я планировал пойти в бар один, только ради того, чтобы посмотреть концерт группы «Адское пламя». «Кто ходит в бар в одиночестве?» Елисей был настроен решительно, и мне пришлось согласиться на его компанию. У меня была секретная миссия. Я хотел снова взглянуть на девушку из группы, потому что у меня возникла стойкая ассоциация с Викторией. Грешным делом я предположил, что эта горячая гитаристка, она и есть. Теперь мне нужно было во что бы то ни стало убедиться в том, что я... Вероятнее всего, ошибаюсь. Рыжий под боком, конечно, был лишним, но я сам виноват, что не ушел незаметно. Ладно уж. Наверное, ничего страшного, что он будет рядом, ведь мы, в конце концов, подружились. Самое страшное подстерегало впереди. Когда мы в ожидании такси вышли из общежития, подъехал огромный черный тонированный джип. Я узнал его прежде, чем из окна высунулась голова Матвея Гордеева. Что он тут забыл вечером? Он ведь не жил в общежитии. «Привет, парни!» — прокричал он. «Привет!» — отозвались мы с Елисеем. «Куда намылились?» «Да так, просто погулять идем», — махнул я рукой. «Куда?» Глаза Матвея впились в мое лицо. С каких пор его так интересовала моя жизнь? Наверное, с тех самых, как я отобрал у него славу на прошлом матче. «Да просто в бар», — ответил вместо меня Рыжий. «Я за Вертинским приехал, мы тоже в бар собрались», — сообщил Матвей, а потом нетерпеливо глянул на здание позади нас. «Да где же он? Сказал же ждать меня на улице». При этих словах Матвей громко просигналил несколько раз. «Всю общагу перебудет, дурак». «Так куда вы? Давайте вместе потусим!» Матвей снова внимательно посмотрел на меня. «Запрыгивайте в тачку, веселее будет!» «Нет, спасибо», — отказался я. Не хватало еще, чтобы Гордеев своим вмешательством спутал мне все планы. «Мы совсем в другой конец города, вам будет неинтересно». Дверца джипа открылась, Матвей решил выбраться наружу. «Одиннадцатый, ты чего тут решаешь, что мне будет интересно, а что нет?» С усмешкой подначил Гордеев. «Матвей, мне тебя на поле хватает», — отозвался я. «Так что поезжай своей дорогой, а мы своей поедем. А общий интерес у нас только один — футбол. Этим ограничимся, ладно?» «Общий интерес у нас один», — передразнил он, а потом вдруг приобнял меня, положив руку на плечо. Его жест был явно демонстративным, но не искренним, как будто он пытался показать свою дружелюбность. «Я, может, подружиться с тобой хочу, Артемка». Гордеев, посмеиваясь, похлопал меня по плечу, а я, поморщившись, отпихнул его в сторону. «Чего он обниматься полез?» «Ты под кайфом, что ли?» — насторожился я. «Вертинский!» — вместо ответа закричал Матвей громко, уставившись в окна общежития. «Выходи уже, сволочь!» Я переглянулся с Рыжим, и тот пожал плечами, тоже с сомнением взирая на Гордеева. «Решено, едем вместе. Мы же одна команда!» В этот момент из общежития вышел, наконец, Егор Вертинский. «Ребята, привет!» — он улыбнулся. «Вы тоже с нами?» «Нет», — раздраженно возразил я. «Да, они с нами!» — Матвей вновь хлопнул меня по плечу. «Куда едем, парни?» Я тяжело вздохнул и увидел, как наше такси наконец въехало во двор. «Ладно, хорошо вам отдохнуть, нам пора». Я махнул Егору и Матвею и шагнул в сторону припарковавшегося такси. Из окна высунулась голова водителя, и в тишине раздался его громкий голос. «Эй, это вам в «Пьяный дракон»?» Я сжал губы, поняв, что Матвей все хорошо расслышал. Вот черт. «Знаю этот бар», — заявил Гордеев. «Мы хотим с вами». «Матвей». Я шагнул обратно к нему, совершенно теряя терпение. «Просто оставь меня в покое». Он схватил меня за футболку. «А я ведь на полном серьезе предлагал тебе по-дружески оттянуться вместе. Ты не хочешь со мной дружить, я смотрю? Но с капитаном все хотят дружить». «Эй, Матвей!» Вертинский напрягся, наблюдая за нами. Елисей тоже сделал несколько шагов к нам, пытаясь оценить ситуацию. Я сбросил с себя руки Матвея и демонстративно разгладил примятую футболку, стараясь сохранять спокойствие. «Ты что-то имеешь против меня, Королев?» Матвей вел себя очень странно. И как же меня достало его высокомерие и самолюбие. «Я предлагаю провести время вместе», — продолжал он. «Это поспособствует укреплению доверия, сотрудничества и взаимопонимания между нами, которого пока нет». «В самом деле, ребят, поехали вместе», — подхватил Вертинский. «Пьяный дракон, классное место». «Отменяйте свое такси и загружайтесь в нашу машину», — заявил Матвей тоном, не терпящим возражений. Я оглянулся на таксиста, который молча наблюдал за нами, и увидел, как он махнул рукой и резко стартанул с места со словами «Да ну вас!» «Подожди!» — крикнул я ему вслед, но машина уже скрылась за поворотом. Я повернулся к парням. Матвей смотрел на меня с победной улыбкой. «Что там сегодня интересного в «Пьяном драконе»?» — осведомился он, делая рукой жест забираться к нему в машину. «Идем!» Рыжий подбадривающе кивнул мне и первым залез в джип. «Реально, поехали с ними!» «Все нормально, мы же одна команда все-таки», — бросил мне Вертинский, направляясь к передней пассажирской двери. «Давай-ка ты назад», — скомандовал ему Матвей. «Я хочу, чтобы Артем сегодня поехал впереди, нам есть о чем потолковать». Вертинский без возражений сел рядом с Рыжим, и мне не оставалось ничего другого, как забраться на оставшееся место рядом с водителем, если я хотел успеть на начало концерта. Я пристегнулся, оказавшись в просторном салоне джипа, внутреннее убранство которого, напичканное всевозможными гаджетами, кричало о богатстве и статусе его владельца. «Сдалось тебе такси с эмигрантами, когда ты можешь кататься в моей крутой тачке?» Самодовольно усмехнулся Матвей и положил руки на руль, демонстрируя, что я нахожусь в машине человека, который явно считает себя выше меня. Он хотел, чтобы я почувствовал себя неловко, но я уже давно научился не впадать в замешательство от подобного поведения. Матвей, видя, что я не спешу поддерживать разговор, решил сменить тему. «Так зачем вам именно в бар «Пьяный дракон»? Мне так никто и не сказал, что там такого особенного намечается». «Там будет рок-концерт», — заявил с заднего сиденья Вертинский. «Посмотрел только что программу». «Любишь рок?» — спросил Матвей, и я изо всех сил попытался улыбнуться, когда он повернулся и посмотрел на меня, хотя внутри нарастало раздражение. «Послушайте, мы можем поехать в другой бар», — предложил я. Поскольку меня все же одолевали какие-то странные подозрения, что в роли вокалистки группы может оказаться Виктория, мне совсем не хотелось спускать на нее Гордеева и его верного пса Вертинского, если это действительно окажется она. Боже, откуда только у меня такие предположения? Я до сих пор не мог взять в толк, но мой мозг просто взял и без объяснения зациклился на них. «Ну уж нет!» — Вертинский вновь принялся что-то смотреть в телефоне. «Я понял, это же та самая группа, которую мы недавно видели в клубе. Это горячая цыпочка в маске. Хочу снова на нее посмотреть». Я мысленно взмолился, чтобы это оказалась не Вика. Но не может это быть она, просто не может. Вика, которую я успел узнать, играет на ночном стадионе, но не на рок-концертах в дешевых барах. «Это все объясняет. Артем, так ты фанат этой группы?» Матвей вопросительно посмотрел на меня. «Нет, но, как и Егор, я хочу снова на нее посмотреть». Я подобрал безопасный ответ. «Да чего греха таить, сегодня все мы будем представлять в душе эту красотку с голой грудью». «Боже, пусть сегодня эта девушка оденется поприличнее».